Глава 12. Старые и новые знакомства. До медпункта они добрались быстро, но с лечением возникли сложности. Сегодня дежурила бывшая подружка Ласла, та самая девушка с радужной челкой и глазами, с которой он расстался перед тем, как познакомиться с Вайдой. Имя у нее было совершенно неудобоваримое, потому он звал ее Русалочкой за редкую неразговорчивость и любовь к танцам. Они встречались недолго, примерно с пару месяцев. На большее землянина не хватило. Девушка была из породы тех, о ком говорят, что они не от мира сего. Все свои чувства она выражала движениями, потому танцевала всегда и везде. Конечно, если позволяли обстоятельства. Поначалу такая увлеченность забавляла Ласла. Само собой, ему нравились эротические танцы, которыми девушка баловала его при встречах. Но уже через неделю такая прелюдия к постели утеряла всякую прелесть новизны и казалась ему чрезмерно затянутой. К тому же общение на языке тела и жестов Русалочка затыкала уши, когда он пытался говорить вслух. Было хлопотно и занимало много времени. И когда ему окончательно надоело пантомиму, он взял и просто не пошел на условленное свидание. О разрыве отношений землянин не стал сообщать, решив, что странная подружка, полностью поглощенная собой, вряд ли заметит его отсутствие. Но он ошибся. Девушка вдруг выпала из танцевального транса и закатила ему грандиозный скандал. Русалочка кружила по комнате и широкими жестами расшвыривала все, что попадалось ей под руку. Уговоры Ласла и зевак, набежавших на шум, абсолютно не действовали. С трагической маской на лице девушка роняла слезы и продолжала свою разрушительную миссию. Впрочем, в комнате, обставленной в спартанском стиле, особо разгуляться было негде. Единственное, на чем она отвела душу, это на богатой коллекции вин и бокалов своего легкомысленного бойфренда. Ближе к финальной части драматического действа зеваки потихоньку ретировались. Видимо, напряжение достигло кульминационного момента и стало действовать им на нервы. Вдобавок, комната медленно, но верно обретала черты территории после глобальной вражеской бомбардировки. Оставшись в гордом одиночестве, землянин лишь горестно вздыхал, глядя на все увеличивающуюся лужу на полу, но благоразумно помалкивал. Такая политика оказалась верной и сохранила ему часть вин. Правда, коллекции хрустальных бокалов, его особой гордости, в этом плане не повезло. Под рвущую душу мелодию они все полегли на поле брани. Когда девушка дотянулась до пары самых редких бокалов, и те брызнули осколками, Ласло не удержался и смахнул скупую мужскую слезу. Любой бы понял его расстройство, ведь потеря была невосполнима. Приобретенные в ходе хитроумной многоходовой комбинации майдунские бокалы были бесценны. В незапамятные времена их привезли из мира с очень самобытной культурой. Ну а затем, в результате природной катастрофы, планета погибла, и теперь предметы, вывезенные оттуда, числились среди раритетов. У знатоков они были все наперечет, и у полицейских содружества тоже, ведь редкое из вещей, объявленных национальным достоянием империи Эрнайт, не числилось в их аналах как контрабандный товар. Хотя сделки по несанкционированной продаже музейного имущества строго карались законом, но любой маломальски сведущий коллекционер продал бы душу за обладание майдунскими сокровищами. Увы. Русалочке было наплевать на это. И землянину оставалось лишь одно – горько сожалеть о том, что вещи, которые совсем недавно стоили целое состояние, теперь превратились в кучу ничего не стоящего хлама. После ухода девушки Ласло облегченно перевел дух и запустил роботов-уборщиков. Правда, здесь тоже не обошлось без потерь. Двое металлопластиковых бедолаг зачем-то заползли в винную лужу и приказали долго жить. За порчу школьного имущества с него содрали двойной штраф, что основательно опустошило его карманы. Вдобавок, за происшедшее он получил жесткий выговор от коменданта и несчетное количество насмешек от друзей. Однако Ласло не держал зла на девушку и стоически перенес все неприятности, вызванные ее театрализованным скандалом. Вопреки его опасениям, этот бурный выплеск эмоций оказался единственным. В дальнейшем при встречах с ним русалочка делала вид, что они не знакомы. Ну а когда их бурная любовь с Вайдой неожиданно иссякла и началось многословное выяснение отношений, причем затянувшееся на добрый месяц, вот тогда он оценил щадящую политику ее предшественницы. Презрительное молчание русалочки вскоре виделось землянину отдохновением для души, несмотря на крупные материальные потери. Как бы то ни было, Ласло уже и думать забыл о бывшей подружке, страстной любительнице танцев, но она, в отличие от него, оказалась злопамятной. При виде вплывших в кабинет носилок, русалочка танцующей походкой направилась к посетителям. «Пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо», — легко читалось на ее выразительном лице. Несмотря на кажущуюся неторопливость, она моментально оказалась рядом с носилками и сдула с глаз длинную челку. Блестящие, соломенного цвета волосы всколыхнулись и засияли радужными переливами. Это было так знакомо, что перед мысленным взором Ласло сразу же возникла яркая картинка. Счастливо сияя глазами, девушка жестами уговаривала его съесть приготовленное блюдо. Он пробует и невольно морщится. Еда слишком непривычна на вкус. Она обиженно смотрит на него, и он с неслышным вздохом снова берется за вилку. Русалочка смеется и начинает кормить его сама. Сдобренное нежными поцелуями, блюдо уже не кажется ему столь мерзким на вкус. Растроганный, он тепло посмотрел на девушку, но та, узнав его, встала как вкопанная. И что самое обидное, на смену искреннему участию мгновенно пришло полнейшее безразличие. Вновь зазвучала тягучая ритмичная мелодия, и она с отрешенным видом закачалась в своем нескончаемом танце. «Паршивка! Нет на тебя Гиппократа с его клятвой!» — сердито подумал землянин и покосился на спутницу. Его опасения оправдались. Звездная кошка при виде такой наглости сразу же свела бровки домиком и заступила дорогу дежурной медпункта. Ну а поскольку девушки находились в разных весовых категориях, русалочка была значительно выше и плотней, то Аэлита выпустила когти на всю их дюймовую величину и сварливым голосом потребовала объяснений. Демонстрация силы не возымела нужного действия. Правда, при виде кошачьих когтей, маячивших перед носом, на лице русалочки появилось заинтересованное выражение. Радужные глаза девушки съехались к переносице, причем порознь, а затем и вновь заняли нормальное положение. Но она молчала до тех пор, пока раздраженная звездная кошка не заколошматила хвостом по полу. Тогда русалочка соизволила заговорить. Плавно кружась по не слишком-то просторному помещению, она сообщила, что медпункт предназначен только для преподавательского состава и курсантов навигационной школы, а остальные должны обращаться за помощью в город. Это было столь явное вранье, что Ласло уже собирался в красочных выражениях поведать все, что думает о бывшей подружке, но не успел. А Элита опередила его и озвучила его ругательную тираду почти слово в слово. Одобрительно кивнув, землянин снова улегся на носилки и принял вид умирающего героя. Русалочка презрительно фыркнула. Выразительными жестами она приказала им убираться и пригрозила вызвать патруль. Тогда разъяренная звездная кошка перешла к активным мерам. Стремительный бросок, и она, не слушая увещеваний Ласло, схватила строптивицу за волосы. Склонившись к ее уху, она пообещала кое-кому переломать обе ноги, если этот кто-то не перестанет маяться дурью. В ответ на слабо завуалированную угрозу, отягощенную физическим воздействием, русалочка рассеянно улыбнулась и встряхнула головой. В результате пряди ее волос ускользнули из пальцев звездной кошки и, образовав нимб вокруг головы, зашевелились как живые. Но дело этим не кончилось. Видимые участки ее тела покрылись радужными пятнами, из которых полезли острые хитиновые выросты. «Матерь Божья! Вот это да!» Приподнявшись на локте, Ласло во все глаза глядел на метаморфозы, происходящие с русалочкой. Спохватившись, что еще немного и девушки сцепятся не на шутку, он поспешно разрядил обстановку. «Не знал, что ты такая стерва, русалочка. Ладно, черт с тобой. Тоже мне врач называется. Киска, поехали в город. Не умирай же мне здесь», — простонал он и сделал вид, что ему совсем плохо. Это сработало. Девушки позабыли о вражде и бросились к нему. А Элита склонилась над носилками и с сосредоточенным видом прикусила губу. Судя по всему, она собиралась применить лекарские способности, данные ей от природы, но русалочка тоже вспомнила о своих профессиональных обязанностях и, не церемонясь, отпихнула ее прочь. Она втолкнула носилки в реабилитационную камеру, а сама бросилась к мониторам. Беспристрастная аппаратура тут же выдала землянина. Поняв, что ее надули, раздосадованная девушка бросила на него многообещающий взгляд. Тем не менее, она не стала больше вредничать и запустила процесс лечения. Спустя полчаса Ласло был уже как огурчик. Правда, местами его кожа еще отливала зеленовато-желтым цветом на месте особо злостных кровоподтеков. Но это уже были сущие пустяки. В целом он чувствовал себя вполне сносно. Плясать не тянуло, но двигаться без посторонней помощи – это всегда пожалуйста. Подавив вспыхнувшую было обиду, в основном за разбитые майдонские бокалы, он тепло поблагодарил свою целительницу и даже преподнес ей цветок. Несмотря на все перипетии и драки, тот каким-то чудом сохранился в петлице его мундира и даже выглядел не слишком помятым. Русалочка посмотрела на подарок, затем на дарителя и вдруг порывисто его обняла. Для землянина это оказалось нелегким испытанием. Почему-то из его памяти не шли ее необычные украшения. Он подозревал, что девушка морф, но не предполагал, что настолько экзотичный. Тем не менее Ласло не дрогнул и даже чмокнул русалочку в щеку. Ощутив, что ее кожа до сих пор имеет несвойственную человеку упругость, он пожалел, что пошел на поводу у традиции и не выяснил, с кем имеет дело. В навигационной школе существовал негласный уговор, по которому было не принято интересоваться, кто есть кто и откуда родом. Морфы этим пользовались и постоянно скрытничали, даже преподавательский состав. Находясь на территории школы, почти никто из них не демонстрировал свой истинный облик, хотя явного запрета никто не вводил, во всяком случае в свободное от занятий время. Соответствующее лечение было оказано, что подтверждало собственноручная роспись пациента в журнале учета посещений. Трогательное прощание тоже осталось позади, к великому облегчению все того же пациента. Причин находиться в медпункте больше не было. Они оставили русалочку наедине с ее бесконечным танцевальным марафоном, а сами вышли на улицу. Перед тем, как покинуть рамбуанскую альма-матер, Ласло оглядел свой безнадежно испорченный мундир и решил все-таки навестить Костеляна. Благо, его хозяйство располагалось поблизости. Махнув звездной кошке, чтобы она не ждала его и шла дальше, он свернул к низким постройкам, которые скрывались за группой живописных деревьев. От обилия громадных бутонов гибкие длинные ветви гнулись до самой земли, образуя группу шалашей, похожих на вигвамы индийского поселения, какими их изображали иллюстрации в книгах Фенимора Купера. Проходя мимо, Ласло не удержался и, подняв руку со сжатым кулаком, поприветствовал краснокожих собратьев. Войдя в роль, он, крадучись, двинулся к крылечку, ведущему в царство Костеляна, и, подойдя поближе, замахнулся воображаемым томагавком. Неожиданно дверь отворилась, и из-за нее выглянул худенький старичок. Хлопнув редкими белесыми ресницами, он смерил воинственного посетителя недоуменным взглядом. У старичка была пышная, Окладистая борода и абсолютно лысая голова. Незадача. Видимо, скальп придется снимать с подбородка. Стараясь не рассмеяться, Ласло опустил руку и, извинившись, объяснил Костеляну, что ему нужно. Старичок отступил и гостеприимным жестом пригласил его войти внутрь. Прежде чем перешагнуть порог, землянин оглянулся, жалея, что счастливое детство, прошедшее на приволье в венгерской глуши, слишком быстро закончилось. В сумрачном северном городе, куда его увезла мать, играть было негде, кроме как в тесном дворе-колодце, оккупированном уличной шпаной. Быстро переодевшись в новый мундир, Ласло тепло поблагодарил добродушного старичка и бросился на улицу. Он заприметил на одной из дорожек знакомую фигурку и перешел на бег. В его отсутствие звездная кошка развлекалась игрой, чем-то похожей на классики. Но когда он поравнялся с ней, она с чинным видом взяла его под руку и сделала вид, будто это не она только что гонялась за солнечными зайчиками, которые отбрасывали праздничные вымпелы, висящие в воздухе. Пряча улыбку, Ласло спросил спутницу, знает ли она, к какому виду морфов относится русалочка. Почему-то сегодняшние встречи с обеими девушками не давали ему покоя. Причем будоражили настолько, что мысли о них перебивали даже озабоченность предстоящей службы во внешней разведке. Звездная кошка спросила, чем вызван такой интерес, и с любопытством посмотрела на замысловатую бродячую скульптуру, которая вынырнула из-за кустов, густо усеянных розовыми цветами, и теперь тащилась следом за ними. Ласло проследил за ее взглядом и, не найдя в металлопластиковом монстре ничего подозрительного, признался, что встречался с русалочкой. «Встречался?» – изумилась звездная кошка, и на ее личике проступило недоверчивое выражение. Она снова покосилась в сторону скульптуры, чьи темные бока то и дело подергивались радужными бликами. «Хочешь сказать, что ты спал с танцующей химерой?» – уточнила она, и, получив согласный кивок, состроила страшные глаза. «Ой, а ты не врешь?» «А что здесь такого?» – завелся Ласло, сильно подозревая, что Аэлита дурачится. «Нет, ты не молчи, давай говори. Конечно, если есть что сказать». «Ну, как тебе сказать, чтобы не обидеть?» Звездная кошка сдавленно хрюкнула и поспешно отвернулась. «Эй, нечего ржать!» – окончательно обиделся землянин. «К твоему сведению, русалочка вполне обычная девушка. Конечно, если не брать в расчет ее манию к танцам», – запальчиво проговорил он. «О, Атом, обезьян! Ты как был невежественным простаком, так им и остался. Танцующие химеры!» И тут, в шарообразных кустах, с раннего утра еще совсем голых, а сейчас сплошь покрытых нежными сиреневыми цветами, раздалось предупредительное шипение. Совсем тихая, как раз для кошачьих ушей. Разом посерьезневшая Аэлита подхватила Ласло под руку и, что есть силы, потащила его вперед. «Идем, не упирайся!» «Где горит, что мы так спешим?» – спросил он беззаботным тоном, при этом из-под тишка оглядываясь по сторонам. «Такси уйдет! Я же не знала, что столько провозюкаю с тобой и поставила таймер всего на час!» Звездная кошка слегка царапнула его по руке и чуть слышно добавила. «Да не туда, дурень! Смотри левей!» Ласло посмотрел, куда велено, и, не удержавшись, присвистнул от удивления. Любопытная скульптура исчезла, зато в зелени рамба, необычайно отзывчивой на весеннее тепло, промелькнуло гибкое радужное тело какого-то странного существа, причем настолько стремительно, что рассмотреть его было практически невозможно, и все же он побился бы об заклад, что это русалочка. «Черт возьми, и с этим чудовищем я кувыркался в постели!» – подумал обескураженный землянин. По его спине прошел невольный озноб. Одолеваемый смутным беспокойством, он уже целенаправленно проанализировал свои встречи с русалочкой и Вайдой. Его преследовало неотвязное ощущение, что он упускает какую-то важную деталь, связывающую их вместе. Вот только никак не мог понять, какую именно. Натолкнувшись на вязкую пустоту, поселившуюся в памяти, Ласло попытался прорваться сквозь ее завесу, но это привело лишь к острому приступу головной боли, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Полезная информация исчерпывалась тем, что обе девушки были чрезвычайно настойчивы в своем стремлении познакомиться с ним. Ничего более стоящего на ум ему не приходило. Тогда он, преисполнившись подозрительности, обратился к своему маленькому помощнику. «Федька, а ты что думаешь по этому поводу?» «Ладно, ладно, не нервничай, колючка. Я понимаю твои затруднения. Тогда будь добр, просто скажи, чего ждать от русалочки? Она просто играет с нами в прятки или хочет напасть?» — вопросил он чудо робототехники, висящее на шее. В ответ на хозяйский запрос звенья серебряного ожерелья ощутимо потеплели, но дальше этого дела не пошло. Федька встрепенулся, но затем снова впал в состояние полнейшей безмятежности, означающее, что он не чувствует опасности. «Ну и замечательно. Видимо, разыгралось воображение», — подумал Ласло, хотя знал по опыту, что полностью доверяться странному прибору нельзя, ведь изначально тот имел совсем иное предназначение. Чуткое существо уловило его беспокойство, и он поспешил пригасить эмоции. «Нет-нет, даже не думай. Я тебе доверяю, колючка. Я знаю, русалочка мне не враг. Просто она оригиналка, и ошиваться рядом как раз в ее стиле», — проговорил он, стараясь успокоить маленького друга, транслирующего мощную волну вины и преданности. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Ласло повернулся к своей спутнице. До того времени она косилась на его хмурую физиономию, гадая при этом, на что похож диалог с существом, имеющим в своем распоряжении только эмоциональный ряд. О чем именно ведется беседа, она примерно догадывалась. Услышав вопрос о своих ближайших планах, звездная кошка призадумалась. «В общем-то, есть одно дело, но тебя оно не касается», — сказала она. «Ну вот, не успели встретиться, как ты снова бросаешь меня», — насупился Ласло. «Слушай, а может, пошлем всех нафиг и двинемся домой? Обсудим новости, да я завалюсь спать. Что-то я устал до чертиков». «Домой?» — удивилась звездная кошка, не сразу сообразив, что он имеет в виду. Землянин помрачнел. Зябко передернув плечами, он застегнул мундир на все пуговицы. «Да, домой. Ведь другого дома, кроме птицы удачи, у меня больше нет», — проговорил он с вызовом и недовольно поморщился, уловив в своем голосе тоскливые нотки. «Не знаю, как ты, а я соскучился по нашему кораблику». «Вот черт!» — последняя фраза прозвучала на повышенных тонах, и Ласло, досадливо крякнув, потянулся за сигаретами. Звездная кошка выхватила у него пачку и забросила ее в ближайшую урну. «Тсс, не ори!» — мурлыкнула она и состроила умилительную рожицу. «Давай не сегодня, хорошо? Поговорим после того, как я встречусь с семьей». «Черт, что за день сегодня такой? Словно все сговорились. С самого утра все настроение испортили», — буркнул Ласло и угрюмо молчал до тех пор, пока они не оказались на стоянке за воротами навигационной школы. Оглядываясь в поисках оставленного такси, Аэлита на ходу порылась в сумочке и протянула ему платежный кристалл, но он спрятал руки в карманах и сделал вид, что не видит откупа. «Прекрати, честное слово, это не подачка, а твоя честно заработанная доля». Звездная кошка настойчиво дернула его за рукав, но он отвернулся, продолжая насвистывать гимн навигационной школы. «Не злись, Ласло. Ты же слышал, Егмир хочет баллотироваться в императоры. Я должна встретиться с матерью, чтобы это обсудить. Если хочешь, пока лети на птицу удачи и там подожди меня». А Элита поморщилась. Чутье подсказывало ей, что вокруг землянина происходит что-то неладное, и по уму нужно принять его предложение и лететь на орбиту. Корабль обеспечил бы им нужную конфиденциальность беседы. С другой стороны, она считала своим долгом помочь семье. Несмотря на все неприятности, приносимые многочисленными дарирами, упрямица считала себя одной из них. «Ладно, давай». Подбросив на ладони пойманный кристалл, Ласло повертел его в руках и усмехнулся. «Что, рожей не вышел, если не хочешь приглашать меня в гости к своей семейке?» Он не слишком-то горел желанием знакомиться с очередной порцией звездных кошек. На сегодня ему за глаза и за уши хватило общения с одним из них, но из вредности стоял на своем. А Элита всячески отнекивалась, а затем, скрипя сердце, согласилась взять его с собой. «Только поклянись, что не затеешь драку!» — потребовала она перед тем, как окончательно сдаться, и с сомнением поглядела на своего норовистого помощника, уже заранее предвидя, что это пустое требование. На физиономии, до сих пор перекошенной остаточным синяком и оттого имеющей бандитский вид, промелькнуло победное выражение. «Брось, киска, нечего заранее расстраиваться. Клянусь, я буду паинькой», — пообещал Ласло. «Ну-ну, ври больше». «Не дрейф, зачем мне драться, когда есть иные, более цивилизованные способы аргументации? Не прибегая к силе, можно так вломить, что мало не покажется». «Это точно». А Элита припомнила многочисленных тетушек, имеющих звание гроссмейстера в словесных баталиях, и тяжело вздохнула. «Посмотрим, что ты запоешь, когда пообщаешься с дарирами», — заметила она зловещим тоном. Ласло это не смутило. «Ничего, вдвоем мы как-нибудь отобьемся». 107 акрелийских демонов и одна Адлилуза. Лучше бы съездил в город и хорошенько гульнул перед тем, как тебя упекут на службу. Так нет, ему приспичило ехать со мной, прекрасно зная, что ничего хорошего из этого не выйдет. Раздосадованная звездная кошка крутанулась на месте. Куда задевалось это распроклятое такси? Эй, вон там, не наш драндулет. Ласло ткнул в сторону обшарпанного темно-зеленого такси, почти утонувшего в стремительно распускающейся зелени. Когда они уселись в машину и задали новый курс, ведущий в самый престижный район Рамбо, в кабине повисло молчание. Видя, что Аэлита дуется и делает вид, что не замечает его, Ласло не выдержал и осуществил свою давнюю мечту. Он дернул ее за хвост и затаил дыхание. Поначалу ничего особенного не происходило. После злобного сверкания глазами и пустых угроз располосовать наглого обезьяна на мелкие кусочки, звездная кошка забилась в угол кабины и сжалась в комочек. И вот тут началось. Она до тех пор обиженно пырилась на своего обидчика, пока тот не почувствовал себя последним негодяем и не заерзал на сиденье. Тогда Аэлита, сдерживая победное ликование, пустила слезу и дрожащим голосом заявила, что уж от него она такого не ожидала. Поняв, что влип по самые уши, Ласло взмолился о прощении. Но не тут-то было. Звездная кошка, не слушая его оправданий, жалобно причитала, что никто ее не любит, никто не жалеет и обижает все, кому не лень. Даже подлый обезьян, которого она по доброте душевной вытащила из звездной тьмы таракани. На счастье землянина в такси раздался певучий сигнал видеофона. При виде эмблемы клана звездных кошек Карнатона Аэлита позабыла о жажде мести и нажала на кнопку. Она тут же пожалела, что ответила на вызов, но было уже поздно. На экране видеофона появилась леди Тума Адперев, одна из тех дариров, кого она терпеть не могла. Зловредная звездная кошка оказалась смуглой брюнеткой средних лет. Она осмерила девушку брезгливым взглядом и без положенных приветственных фраз надменно процедила, что в Керии, основном поместье семейства дариров, намечается крупное празднество. Затем леди Тума сделала многозначительную паузу и ядовито вопросила, мол, поняла ли недостойная Шеда, о чем идет речь? Видя, что девушка молчит, она уже без всяких икивов заявила, что ей лучше не появляться в Керии, поскольку там будут не рады такой гости. «Я не гостья, я член семьи!» — Рассерженная Аэлита резко подалась к экрану, но на другом конце уже оборвали связь. «Вот дрянь, даже до свидания не сказала!» Проворчала она и, плюхнувшись в кресло, придавила кончик нервно вздрагивающего хвоста. Выбитая из колеи неожиданным звонком, девушка основательно пала духом. В основном из-за промелькнувшего подозрения, что ей звонили по поручению матери, для которой интересы наследника рода были превыше всего. Но затем она вспомнила слова самого Егмира, которые прозвучали завуалированным приглашением домой, и в ней возобладал здравый смысл. Аэлита была уверена, что в преддверии выборов императора леди Луару остро нуждается в ее помощи, и, следовательно, она не имеет отношения к оскорбительному звонку. После этого соображения ледяной комок, образовавшийся в ее груди, начал понемногу таять. Тем не менее, горечь многолетних унижений никуда не делась, а Элита по-прежнему любила мать и бабушку, но в этом чувстве больше не было слепого обожания, какое она испытывала к ним обеим в детстве. Она до сих пор помнила свое отчаяние, когда леди Луару вызвала ее к себе и вручила документы на право владения звездным кораблем. Да не каким-нибудь, а новейшей модификации. Но не успела сияющая девушка, только что получившая диплом помощника капитана, поблагодарить мать за столь щедрый подарок, как та попросила ее покинуть дом. Мол, никто ее не гонит, но желательно, чтобы пару лет она не особо часто появлялась в семье. Бабушка, леди Цина, которая присутствовала при этом разговоре в ответ на ее растерянный взгляд, лишь с сожалением развела руками. Тогда, не слушая объяснений и зова несущихся ей вслед, страшно обиженная девушка хлопнула дверью и бросилась вон из дома, полная решимости никогда туда не возвращаться. С той поры и начались ее скитания среди звезд. В общем, несмотря на упрямство, Аэлита не идеализировала близких, потому каждое новое оскорбление грозило переполнить чашу ее терпения. Поглядывая на девушку, напряженную как струна, Ласло помалкивал, а затем стукнул себя по лбу и, порывшись в сумке, протянул ей пакетик с рамбуанскими деликатесами. «Держи, это тебе. Говорят, что это димавская смесь, которую по достоинству могут оценить только настоящие любители». «Настоящая димавская смесь? Не может быть!» — воскликнула оживившаяся звездная кошка. «Ну-ка дай!» — выхватив пакетик из рук Ласла, решившего ее поддразнить, она надорвала краешек упаковки и принюхалась к содержимому. «О, Атум!» На ее личике расплылась блаженная гримаса. «Где ты достал это чудо?» «Лучше бы ты спросила, сколько я за него заплатил», — проворчал довольный Ласло. «Ну как, вкусно?» — спросил он, когда пакетик опустил. «О, да!» — воскликнула Аэлита. Она подвинулась ближе и, взяв его под руку, состроила умильную рожицу. «Миленький обезьян, только не говори, что ты купил всего один пакетик. Я никогда этому не поверю», — вкрадчиво пропела она. Ласло отшатнулся. «Второй пакет получишь тогда, когда мы выйдем из такси», — прогундосил он, зажимая нос. «Вот гад продавец! А еще уверял меня, что именно димавская смесь не воняет! Брысь! Брысь от меня, Элита! Я серьезно, это невыносимо! Лучше отодвинься, а то сейчас меня стошнит!» «Дурак!» — обиделась звездная кошка, отодвигаясь от него на другой конец сиденья. Тем не менее, землянин сдержал слово, и как только такси приземлилось, вручил ей любимое лакомство, которое проявляло свою вонючесть лишь тогда, когда попадало в желудок. На его счастье, запах держался недолго, иначе Аэлита продолжала бы дуться на него. Подойдя к внушительным кованым воротам, которые не посрамили бы имение самого Дракулы, Ласло окинул взглядом вид, открывшийся ему, и уважительно присвистнул. Поместье Дариров было великолепно. Впрочем, как и положено богатейшему семейству империи Эрнайт. Аэлита приложила ладонь к небольшой пластине, створки ворот бесшумно распахнулись, и они шагнули на извилистую дорожку, которая вела к трехэтажному особняку, облицованному диким камнем и темным деревом. «Не отходи от меня!» — предупредила звездная кошка, и Ласло, знакомый не понаслышке с системами безопасности богатых поместий, согласно кивнул. Шагая по хрустящему гравию, он со странным чувством узнавания посматривал по сторонам. Пышная, ухоженная зелень окружающих садов и строгая архитектура невысоких строений, идеально вписывающихся в окружающее пространство, создавали у него впечатление, что он находится в Японии. У Ласло заныло сердце, и он, спохватившись, подавил подступившую ностальгию. «Долго нам еще идти?» — спросил он молчащую Аэлиту, которая чутко улавливала его настроение. «Почти пришли?» — коротко ответила она. «Действительно, до цели путешествия было рукой подать. Они обогнули очередную живописную лужайку с камнями и зеленью, которые удачно имитировали живую природу. Затем миновали парочку замшелых приземистых скульптур, выполнявших в древности охранную функцию, и оказались перед старинным особняком. На террасе опоясывающий дом, куда вело несколько неровных ступеней из дикого камня, стояли две женщины. Одна из них была леди Луару, знакомая Ласло по ее визиту на Птицу Удачи. Второй была невысокая худенькая старушка с пышными седыми волосами, собранными в затейливую прическу. Судя по осанке и фамильному сходству все с тем же господином комиссаром, Ласло решил, что это леди Цина. Вдобавок, от него не укрылось, что она стоит чуть впереди леди Луару, что говорило о ее приоритете в семейной иерархии дариров. Землянин не ошибся в своем предположении. Это действительно была леди Цина. В свою очередь, звездная кошка окинула гостя не менее внимательным взглядом и слегка кивнула, когда он учтиво поклонился. Друг внучки пришелся ей по душе, и леди Цина, не удовольствовавшись кивком, доброжелательно улыбнулась, а затем взяла гостя под руку, намереваясь лично отвести его в дом, что было неслыханной честью с ее стороны. Сложное выражение, промелькнувшее на загорелом лице симпатичного парня, позабавило леди Цину, и она, повернув к нему голову, проговорила с заговорщицким видом. «Вайтори, надеюсь, вы меня не выдадите? Вы же знаете, что мы, звездные кошки, никогда не улыбаемся. Но согласитесь, крайне глупо даже дома хранить каменное выражение на физиономии. На это способен только Игмир». «Мама, ну зачем ты так?» — укоризненно воскликнула леди Луару, но старушка не обратила внимания на слова дочери. «Ведь вы встречались с моим внуком?» — спросила она с явным расположением в голосе. «Да, госпожа», — ответил Ласло, с трудом сохраняя серьезное выражение на лице. «Мы познакомились с господином комиссаром, когда я получал вид на жительство». «Ведь вы тогда спасли жизнь моему внуку, не так ли?» «Ну, думаю, господин комиссар справился бы даже без моей помощи». «Скромничайте, Вайтори», — снова улыбнулась леди Цина. Леди Луару, которая была не в курсе происшествия, тут же смерила землянина оценивающим взглядом, прикидывая, насколько он будет полезен в предстоящей выборной гонке. «Вайтори, благодарю вас за спасение сына», — проговорила она и, остановившись, церемонно поклонилась. «Возможно, я могу вам чем-то помочь». «Спасибо, госпожа», — поспешно проговорил Ласло. «Вы очень добры, но ближайший год я буду чрезвычайно занят. Меня загребли во внешнюю разведку», — пояснил он при виде недоумения на лице женщины. Леди Луару не помнила, чтобы кто-нибудь отказывался от ее протекции. Способный принести золотые горы, а при удачном раскладе даже возвести на политический Олимп. «О!» — воскликнула леди Луару с гораздо большей симпатией, глядя на гостя. «Призыв во внешнюю разведку — это немалая честь». «Да», — согласился Ласло и добавил без тени улыбки. «Особую гордость во мне вызывает то обстоятельство, что этой чести я удостоился вместе с одним из членов уважаемого клана звездных кошек Карнатона.